Господь есть мой пастырь, не буду в нужде. На пажитях злачных меня Он пасет, дает подкрепление усталой душе и водит потоком живительных вод. И водит потоком живительных вод. Долиной ли смерти придется идти, не буду бояться, ты всюду со мной. Твой жезл и твой посох отрада в пути. Усталому сердцу даруешь покой. Усталому сердцу даруешь покой. Так благость и милость, мой Боже благой, за мной идут всюду в скитаниях земных. Храни меня сильной, могучей рукой, пока не прибуду в обитель святых. Пока не прибуду в обитель святых.